Любимая книжка. Эту книгу Ножкин прочитал раз 100, а может 200, ну же во всяком случае 4 раза точно. Было даже не совсем понятно, кто кого проглотил. Илья Былины или Былины Илью. Если вы думаете, что былины – это сказки, то сильно ошибаетесь, потому что на самом деле «былина» происходит от слова «быль», а «быль» – это то, что было. Просто былины приплыли к нам из незапамятных вековых глубин. Вот некоторым и кажется, что такого быть не могло. Чепуха! Еще как могло! И мы сейчас это докажем, как 2×2 – 4. Представьте себе на секундочку, что всего через 1000 лет ваш сверстник откроет какую-нибудь книжку начала 21 века. А там написано про восьмиклассника Васю, который сел в лифт, спустился во двор, пробежал 2 квартала, вскочил в автобус, приехал на вокзал, сел в электричку, дочухал до областного центра, нашел метро, немного перепутал, в какую сторону ехать, потом пересел на маршрутку «Центр-аэропорт» и всего на 30 минут опоздал на самолет, который должен был оттарабанить его на Международную школьную олимпиаду по химии. Как вы думаете, что скажет наш недалекий потомок, прочитав это? «Сказки», — скажет он. Во-первых, что это за имя такое «Вася»? Нету таких имен. Есть «Мася», есть «Масяня», а «Васи» нету и быть не может. Во-вторых, чего это Вася дергается, как псих ненормальный? Нет, чтобы выйти на балкон, сесть в личный рулежаблер и лететь себе куда надо без всяких пересадок. Вот и нам, богатыри из былин, порой кажутся странными. А на самом деле это совершенно нормальные люди, и от нас они отличаются лишь тем, что не смотрят телевизор и не жуют жвачку. Ножкин сразу это понял. Ему богатыри странными ничуть не казались. Они ему, наоборот, страшно нравились. Былинные богатыри были умными, смелыми и добрыми. Если им приходилось драться, то они делали это честно, не то что длинные из соседнего подъезда, который всегда норовил отвлечь противника дрыганием ног и криками «Кия!». Богатырям это было ни к чему. Они спокойно обходились без всяких хитрых каратистских штучек, просто давали булавой в лоб и уноси готовенького. Когда однажды Илья рассказал про это за ужином, мама с негодованием воскликнула: «Какой ужас! Бить человека дубинкой по лицу!» «А пусть не лезут на нашу территорию!» — вступился за Илью папа. «Аркадий, ты рассуждаешь как военный, а ведь есть более гуманные методы!» «Газом потравить!» — не к месту вставил Ножкин. «Илья, прекрати!» — фыркнула мама. «И вообще, что за разговоры за столом? Все быстро закрыли рты и доедаем кашу!» Но вместо этого все дружно рассмеялись, представив, что будет, если есть кашу закрытыми ртами. Из богатырей больше всех Ножкину нравился Муромец. Он был самым умным, самым смелым и самым добрым. А еще у него было самое классное имя. И пускай это было простым совпадением, но Ножкину все равно было приятно, что его тоже зовут Ильей. Когда родителей не было дома, Ножкин превращался в богатыря. Сами понимаете, в какого. Вооружаясь за неимением меча и булавы кухонным ножом и молотком-гвоздодером, он смело распахивал двери пещеры узкого, но глубокого стенного шкафа и кричал: «Выходи! Идолище поганое! Изрублю татарскую силу басурманскую на кусочки, с коровьи носочки!» От таких слов спину продирал мороз. Еще бы! Это было покруче всяких там «замочу гада» из современных телесериалов. Чтобы еще больше походить на своего былинного тезку, Илья влезал в мамины резиновые сапоги, натягивал на голову папин треугольный капюшон от военного плаща и прицеплял к ушам тесемки длинной мочалки, которая временно заменяла богатырскую бороду, пока мест не отросла своя. Если бы в этот момент его увидели братья-славяне, которые запросто ходили на кабана, они бы непременно умерли от страха. А про девчонок вообще промолчим. Но в Илью Муромца Ножкин превращался, когда сильно бурлила кровь. А так он больше читал. И чем больше он читал, тем больше у него возникало вопросов. Вот взять, к примеру, былину об исцелении Муромца. Это ж надо просидеть 30 лет на печи, а потом вскочить и сразу начать вырывать дубы с корнем. Ножкин заподозрил неладное, когда заболел ангиной. Он целых 3 дня провалялся в постели и еще 4 просидел на диване, шурша страничками, но все-таки выздоровел и вышел на улицу. И что бы вы думали? С непривычки или от свежего кислорода его сразу начало качать из стороны в сторону, словно пьяницу. Куда уж тут деревья врывать? Тут как бы самого не вырвало. Извините, конечно, если кто за ужином читает, но ведь не зря говорится «ужин отдай врагу». Или объясните популярно. Как соловей-разбойник мог на 9 дубах сидеть? Это ж какого размера сиденье надо иметь, тем более что каждый дуб в 5 обхватов. Ладно, едем дальше. Сколько времени можно промахать мечом, чтобы рука не отвалилась? Ну, в кино понятно. В кино по 1,5 часа машут и даже не запыхиваются. Так там из 8-зарядного пистолета по 100 пуль выпуливают. А если махать не понарошку, то сильно не размашешься. Илья хоть и был спортсменом, а повыбивал однажды ковер пластмассовой выбивалкой, так через 5 минут сам из сил выбился. Пришлось передышку делать. А как же в бою? Там ведь не скажешь: «Стоп, ребята, я уже никакой, поэтому вы пока погуляете, а я полчасика отдохну, водички попью и опять начну рубить ваши буйные головы. Так что не расстраивайтесь». Со своими вопросами Ножкин ко всем приставал. Особенно к учителю истории Евгению Петровичу Ворошилко. Но Евгений Петрович Ворошилко отмахивался от него, как от назойливой мухи, потому что 45 лет назад защитил диплом не по Киевской Руси, а по истории строительства Беломоро-Балтийского канала. Тогда Илья начал читать книжки сам и незаметно для себя пристрастился к истории, правда, в ущерб английскому и еще парочке ненужных предметов. Зато по физкультуре у него всегда было 12 с плюсом, и то потому, что их физкультурник боялся числа 13. Чудак!